«Приветствую лорда предела», — склонился богато одетый молодой мужчина. «Рамон Альчимита, герцог Имарси, к вашим услугам. Будьте моими гостями, герцог, господа», — кивнул всем сразу. «Ваш путь был легким, да, милорд, все еще не зная, как ко мне обращаться», — пытался подстроиться Рамон. «Обращайтесь ко мне по имени, герцог Арантир, этого достаточно. Титулы удел живых, титулы могут менять хозяина, я бессмертен». По лицу молодого мужчины пробежала тень, злость, несогласие. «Вы уязвимы, Арантир, и без титула никто за пределами ваших земель не будет понимать, о ком идет речь, если я назову только имя. Смелый мальчик, пока отвечаю лаконично». Рамон удивляется, в языке, на котором мы говорим, такие конструкции нарушают правила построения речи. Но смысл он уловил, и этого было достаточно. Его титул мне, словом, тоже ни о чем не говорил, но расписываться в собственной неграмотности, равно как и прибегать к оскорбительному пренебрежению, я не буду. «Как скажете, Арантир», — принял ответ герцог. Дальше шли некоторые официальные расшаркивания, и мы довольно быстро переместились в более подходящее для переговоров место. «Моя страна богата и сильна, Арантир», — справившись с первыми впечатлениями, Рамон стал образцовым дипломатом, говоря вежливо, хотя и не теряя достоинства. «Она далека от этих земель. Когда мы начинали свой путь, до нас только дошли вести о вашей победе над коалицией дворянной церкви». Киваю. «Да, с тех пор многое произошло, многое изменилось. Надеюсь, это не сделало ваш путь напрасным?» «Отнюдь нет, наоборот. Предложение, возложенное его величеством в мои уста, стало лишь актуальнее. Что-то сомневаюсь, что они собираются предложить мне торговлю. Без нормального транспортного сообщения, в идеале по современным меркам, морского, кораблями, в идеале по моим меркам, железной дорогой, нормальная торговля вряд ли возможна. Тогда что? Я открыт для предложений, поощряю продолжать. Его величество предлагает вам торговое соглашение, Арантир». А дальше мне начали вешать лапшу на уши, совмещая с реальной информацией. Лапшой было само торговое соглашение. Расстояние делало торговлю чем-то не то чтобы невероятным, но крайне затруднительным. Не верю я, что у богатого государства не было альтернативных мне источников товаров и ресурсов. Так-то с объяснением Романа все получалось вполне складно, создается целый торговый маршрут, караваны будут идти с частотой чуть ли не в месяц, а то и чаще. Пусть весь путь и занимает больше года, но каждый месяц будет приходить один караван, принося долгожданные товары. Да об охране позаботятся мои партнеры, у них было принято посылать карательные отряды на поиски нехороших людей, а на всем протяжении маршрута сидели осведомители, что могли достаточно быстро сообщить, если какой-то торговец прошел предыдущую точку маршрута, но вовремя не появился на следующий. Список товаров, интересовавший моих собеседников, на первый взгляд был нормальным. Всяческие изделия из металла, это понятно, у меня чудовищные по местным меркам объемы производства и очень приличный уровень качества. Механические изделия, уже теплее. Стабильно делать всякие замки и механизмы, массово и за приемлемую цену, это уже не каждый может. Например, изготовление часов. Вещь довольно банальная, на мой взгляд, но для местных, большая ценность, которую нужно заказывать у часовщиков за немаленькие деньги. То же касалось весов, устройств для нарезания сыра, для нарезания хлеба, и еще десятка различных механизмов. Всем этим очень заинтересовались сидевшие с нами торговцы. Готовую сталь в слитках они брать не хотели, но под взглядами Романа и сопровождавшего его воина, наверное, рыцаря, смирились. Они же готовы были предложить мне свои товары, но из всего перечисленного меня не заинтересовало ничего, однако из вежливости я несколько вещей все же назвал. Сплавы интересные, пойдут на переплавку и изучение, и еще книги. Книги мне были интересны, однако все это было как-то фальшиво. Ничего не мешало этим же торговцам просто приехать ко мне и начать торговать, как делали все. Их было бы вполне достаточно и для заключения договоров на оптовые поставки, и для прощупывания спроса предложения. Сижу и жду, когда Рамон уже закончит развлекать меня своей персоной и перейдет к делу. Если с этим закончили, давайте перейдем к другому вопросу. Герцог даже не глянул в сторону торговцев, но те все поняли, собрались и быстренько смылись из помещения, оставив нас втроем. Я с самого начала участвовал в переговорах сам, лишь при необходимости в реальном времени получал консультации от советников, Благо, скелеты позволяли такие фокусы. И какой у вас вопрос? Спрашиваю, не выказывая особого интереса. Наоборот, даю понять, что они мне уже несколько наскучили. Вы уже сталкивались с церковью Светлой Матери, Арантир? Так, становится интереснее. Не скажу, что сильно меня заинтересовали, но, да, доводилось. В том числе на поле боя. Рамон улыбнулся. Это замечательно. Видите ли, у нас сложные взаимоотношения с церковью. Светлые отцы на нашей земле не сделали ничего незаконного или способного вызвать сильное неудовольствие Его Величества. Условия вашего королевства, видимо, создали неожиданные обстоятельства. У вас церковь попыталась стать силой, сравнимой с королем, если я нигде не ошибаюсь. Киваю. В целом близко к истине. Светлые отцы не попытались зайти настолько далеко, у них и не появилось такой возможности, но такие идеи точно имели место. Романа такой ответ воодушевил. Мы спросили светлых отцов на нашей земле об этом. Их ответ был ожидаем. В смутные времена они родили за благо простых людей, стараясь уменьшить кровопролитие, выступая голосом мира среди охваченных злостью душ. Предложил я примерное содержание ответа. По реакции герцога было понятно, дословно я не угадал, но общий посыл передал верно. Вы довольно точно передали смысл их ответа. Еще светлые отцы сняли с себя вину за ошибки своих братьев. Разные ветви церкви не всегда соотносят все действия между собой. Очень удобная позиция, вставил я свой комментарий. Вы правы, удобная и скользкая. Ответьте мне на один вопрос, Арантир. Поделитесь своим мнением. Могло так получиться, что вся смута здесь у вас началась именно с подачи церкви. Какие тонкие вопросы пошли. Совру, если скажу, что подобные мысли не приходили мне в голову, герцог. Основания для подобных выводов есть. Совру повторно, если скажу, что церковь Светлой Матери не попыталась воспользоваться ситуацией в свою пользу. Они пытались и достаточно далеко зашли. Однако, нет, произошедшее является следствием событий, церкви не касавшихся. Впрочем, именно деятельность светлых отцов превратила неприятный инцидент с престолонаследием в кровопролитную бойню, все еще не завершившуюся. Ответ герцога полностью удовлетворил. Его величество видит в церкви некоторую угрозу, продолжил Рамон. Прямо сейчас светлые отцы славят правление его величества, но вместе с тем получают влияние на умы и души людей. Его величество не позволит кому бы то ни было посягать на свою власть. В то же время всегда лучше иметь козырь в рукаве, чем его не иметь. Это все очень интересно, только пока я не совсем понимаю, в чем состоит предложение. Что вы хотите от меня, герцог? Рамон переглянулся со вторым гостем. Тот все так же держал лицо кирпичом, ни на что не реагируя, только внимательно наблюдая за мной. Видимо, не получив отрицательного ответа, герцог заговорил. Его величество предлагает заключить тайное соглашение, Арантир. Естественно, ввиду разделяющего наши земли расстояния говорить о военной помощи смешно. И все же есть другие варианты. Ваша земля, ваша крепость может стать тихой гаванью, где сможет укрыться, например, королевская семья. Или куда можно перевести казну, зная, что та останется в неприкосновенности. Зеркальное предложение получите и вы, Арантир. Его величество не считает некромантию чем-то злым или опасным само по себе. Это направление магии, опасное настолько же, как опасны и другие направления. И вы, повернись ситуация плачевно, сможете начать все заново на нашей земле. А это уже куда как интереснее. Положим, выкурить меня отсюда крайне проблематично, но исходим из простого факта, нет ничего невозможного. Если все соседи очень захотят и объединятся, вполне могут и справиться. Если представить, что предложение честное, уходить в цивилизованные земли и работать там куда интереснее, чем бежать в пустыню. Перспектива у такого предложения есть. Какими будут взаимные гарантии нашей честности, герцог? Против самого предложения вы ничего не скажете, уточнил герцог. Вы все правильно сказали. Тихая гавань, безопасное место, во всем этом есть смысл. Я не имею ничего против. Но что станет гарантией моей честности для вашего короля, и что сможет гарантировать мне обратное? Рамон легким жестом извлек из-за пазухи футляр, снял замок и протянул мне. В футляре лежало письмо. Я даже в первый момент испугался, но предложат ли мне ее один династический брак? В это время через браки союзы чаще всего и заключались. Вторым надежным средством добиться взаимного доверия, естественно, были заложники, Ада подтвердит. Вместо заложника подойдет любая ценность. Был и третий вариант, некая взаимная помощь, выгодная именно в долгосрочной перспективе. Отдаю должное. Король Винсент IV нашел, чем меня заинтересовать. Глава 24. Я говорил, что сделаю. Гордо зарылся пятерней в бороду Ярополк. Был у гномов такой жест. Не первый уже раз вижу. Запустит в бороду руку и давай пальцами расчесывать. Выглядит немного странно, пусть и напоминает жест с расчесыванием пальцами волос. Не сомневался, Ярополк, я не сомневался, поддакиваю, а сам изучаю получившееся оружие. Мушкет, относительно простой казнозарядный мушкет с унитарным заряжанием. Ярополк собрал вполне надежный механизм, небольшой блок с каморой под патрон, уже гильзовый, по движению рычага выдвигался, давая возможность прочистить камору и зарядить оружие. И при возвращении на место все детали прижимались плотно, обеспечивая герметичность. В гильзе уже был капсюль, да, я заморочился. Неважно, что это гладкоствол, пуля вращалась в воздухе, обеспечивая приемлемую точность на дистанцию в 200 шагов. Ну как приемлемую, по плотному строю с некоторой удачей попасть можно. Гарантированно в ростовую мишень только 100, но мне хватит. Своего я добился. От арбалетов перешел сразу к казнозарядным мушкетам, перешагнув пару сотен лет медленного, постепенного развития огнестрельного оружия. Следующим шагом будет нарезная магазинная винтовка, но это будет позже. Уже мушкета достаточно для полнейшего доминирования на поле боя, а ведь оружие получилось совсем непростым в производстве, да и не дешевым, в моих реалиях почти плановой экономики, затратным на ресурсы. Ствольная сталь требовала множество компонентов для получения необходимого сплава, да и в целом обработка требовала времени, в том числе работы мастеров. В общем, придется разворачивать специализированное производство, а пока идет почти кустарное изготовление. «Домну получилось собрать?» – спросил я. Пусть Ярополк и сосредоточился на производстве оружия, он все же был главой клана и отслеживал все, касающееся металлургического производства. Нет еще, все воодушевление Ярополка как ветром сдуло. Никто ни в чем никого не обвинял, все понимали, рабочий процесс, новая технология, надо методом проб и ошибок сначала собрать работающую версию, затем ее стабильно повторить, раз 10. В общем, процесс не быстрый. Как и когда оно заработает, никто точно сказать не может. Только бездомный ствольную сталь мы получаем в весьма ограниченных количествах, сплав сложный, требовательный к техпроцессу. Кто бы мог подумать, получая сталь, которая и прочная, и не раскалывается от напряжения, и имеет достаточную гладкость при полировке, чтобы пороховой нагар не забивал ствол за несколько выстрелов, надо сначала чуть ли не до грамма в состав подбирать, а затем еще очень точную плавку отработать и все в нужной последовательности смешивалось. Это еще хорошо, что я давно завел журналы испытаний. Каждую плавку, неважно, экспериментальную или обычную, четко фиксировался весь процесс. Благодаря этому у нас уже имелись хоть какие-то данные о том, как разные добавки и изменения в процессе плавки влияют на конечный продукт. Есть от чего отталкиваться. Гномы от этих журналов одновременно пришли в священный трепет и священный же восторг, еще и негодование там было, тоже священное. Это же у них секреты годами из поколения в поколение передавались, а оно вон как можно было. Вроде и нарушение древних традиций, когда мастерство от отца к сыну и все такое, но и прогресс отрицать нельзя. Раскалывается, камень не выдерживает. Есть у меня ощущение, что неправильно мы что-то делаем. Уверен, Ярополк, что где-то есть ошибка. Я же только общий принцип знаю, и то без полного понимания, киваю, продолжая крутить в руках мушкет. Знаю, сделаем. Нет такой печи, которую мои сородичи не соберут, пообещал дворф. Ну а пока будем вручную собирать, сколько успеем. Упрощенные продолжаем делать. Предыдущая модель, получившая простое наименование тип 1, уже начала накапливаться на складах. Новинка получит наименование тип 3, двойка уже присвоена. Да, я безумно оригинален. Просто не вижу смысла изобретать велосипед. А чего не продолжать? Простая, собирается обычными рабочими, металл на нее тоже идет самый кондовый. Пусть копится. Ополчению все одно, из чего палить. Так-то да, пусть будет, подумав, согласился дворф. Да и быстрее мы их сделаем, чем эти, новые. Ярополк снова с любовью погладил ложе. Это же какая силища в них. Поставить строй и все, подходи, кому жить надоело. Ну, Положим, не все так просто, Ярополк. Применение воинов с мушкетами еще целой науки потребует. Ага, строевой тактики, плюс новая логистика. Да, у армии этой эпохи логистика и без того вообще непростая, а теперь к ней добавится порох и боеприпасы. Пули, которые я собираюсь использовать, на коленке в поле не отлить. Нужно ставить в узловых точках обороны, по-простому, в городах, мастерские по изготовлению патронов, чтобы в осаде могли стрелять до полного сжигания пороха, да и в действующую армию патронов подбросить, иначе отсюда придется тащить. А порох он и есть порох, его так и так придется поставлять в войска. Закончив с мушкетами, перешли к орудиям. Артиллерия, бог войны. Подобрать сплав стали для стволов пока не выходит, лучшие, чего мы добились, ресурс в 30 выстрелов. С одной стороны, если поставить батарею, то этих самых 30 на один бой хватит, а за один хороший бой можно большую часть вражеской армии на ноль помножить. С другой стороны, для осады такие пушки не подходят никак. Пусть местные стены, даже каменные, очень уязвимы для пороховой артиллерии, но в осаде вся соль именно в возможности вести долгий обстрел, а у нас стволы с ресурсом в 30 выстрелов. Непорядок. Еще больше меня удручал сам факт отсутствия нормальных, в моем понимании, снарядов. Стрелять чугунными ядрами, так себе, но альтернативы пока не было, и не будет, пока у меня не появятся пушки, чтобы хорошо протестировать снаряды. Любые ядра с начинкой – огромный риск. Мы такие результаты на испытаниях получали, без матов не передать. Одно ядро как-то неудачно ударилось о внутреннюю стенку ствола, деформировалось и, вылетев, полетело не в направлении мишени, а в сторону и недалеко. Случись подобное на поле боя, где артиллерия будет стоять все же за спинами бойцов первой линии, и снаряд полетит в ряды союзников. Снаряды кололись и трескались, то вылетая из ствола ворохом осколков, то вставая в стволе клином. Утолщаются стенки снаряда, пороховой заряд не может расколоть его при взрыве, а значит, что он есть, что его нет, да и со взрывателем ничего не выходит. Я уже и мытьем, и катаньем, а все равно взрыватели стабильные не получаются. И проблема кроется в форме ядра, шар болтает в воздухе, а взрыватель, который срабатывает при ударе с любого направления, либо слишком громоздкий и забирает половину полезного пространства внутри, либо срабатывает еще при выстреле. Взрыватель, работающий на время, либо хлопает, когда шар уже лежит в земле, либо пока он летит в воздухе, слишком нестабильно горение пороха, и это касается как запального отверстия, так и пороха внутри взрывателя. В общем, нужна практика и опыты, а для этого нужны пушки. Поэтому у меня на вооружении встало орудие тип 2, бронзовая пушка, калибр 76 мм. Сначала хотел делать маленькие ядра, ведь какая, по сути, разница, взрывчатки все равно нет, калечить и убивать будет только прямым попаданием. Однако, как показала практическая стрельба по мишеням из баллистического геля, я просто поднял скелетов и обмотал тряпками, а поверх напялил доспех, очень наглядно показывает, что может сделать снаряд с человеком. Даже 50-миллиметровые снаряды роняют максимум 3 человек, последнему даже не нанося заметных повреждений, слишком быстро теряют импульс. Делать больше пока не стал. Сначала получим опыт обращения с этими стволами. Лафет сделали примитивный, без всяких откатных механизмов и прочего. Стальная рама на колесах. Можно из дерева, но у меня наименее дефицитный ресурс – сталь, а по массе лафета еще легче получится. Прочность стали выше, для обеспечения надежности конструкции надо ее меньше, чем дерево, и в итоге масса получается меньше. Понимая, что стрелять придется чугунными болванками, решил брать числом. Если в батарее будет полсотни орудий, плотности огня хватит даже крупной армии. С дистанцией стрельбы, правда, все неоднозначно. Забросить 1,5-килограммовую болванку пушка могла примерно на километр, если в идеальных условиях, но это не серьезно. Там такой разлет, что для сколько-нибудь эффективного огня потребуется несколько сотен орудий. Прицельно получалось стрелять метров на 400, но и здесь каждый пятый снаряд улетал куда-то в сторону, ловил поток воздуха и улетал, оставалось только смириться. Поэтому для заметной эффективности требовалось побольше орудий. Гаубица еще была в разработке, из-за отсутствия вменяемых бомб понимания, какую именно гаубицу строить, не складывалось. Я ведь даже проверить нормально не могу, какую именно бомбу мне надо. Можно не открывать заново Америку, и как с пушкой взять уже известный мне калибр, 122, например, если получаться не будет, так и сделаю, пока терпит, все равно производство загружено пушками. Ярополк, отложив мушкет, обратил на себя внимание дворфа. Оставь пока мушкет, пусть с ним дальше помощники твои работают. У меня для тебя еще одна идея есть. Идем. Мы прошли в мастерскую, где последние дни работал я один. Подошли к столу, где я собрал тестовую установку. Смотри, это ствол. Я показал на обычную трубку, коротенькую, сам ствол мне нужен был только для наглядности. Гном пока хлопал глазами, ничего не понимая. Смотри, вот это задняя часть, казна. А-а-а, протянул Ярополк, все еще ничего не понимая. Казна была трубкой с тремя продольными прорезями. Я вложил муляж унитарного патрона в основание трубки и привел механизм в действие. Механизм завел патрон в ствол и плотно прижал, после чего язычок щелкнул по донцу, имитируя движение ударника. Механизм побежал обратно, выбрасывая пулю и возвращаясь в изначальное положение. Так, дворф сообразил, что выполняет механизм, но все еще не понял, для чего он, а зачем, руками же быстрее. Я приложил к механизму недоработанный пока коробчатый магазин, снаряженный десятком патронов, и привел механизм в действие. На глазах Ярополка свершилась магия, механизм поочередно расстрелял все патроны из магазина. «Ага», – протянул Ярополк, «ага, да, все равно медленнее, чем вручную перезаряжать, но, представь, что таких стволов не один, а, например, 8». И я показал ему деревянный макет многоствольного пулемета системы Гатлинга. Пулемет не стрелял, только вращал блок стволов, но и это было наглядно. И внутри каждого происходит все то, что ты видел здесь. Пока ствол идет по кругу, проходит весь цикл. И когда каждый ствол находится в нижней точке, происходит выстрел. Ярополк осознал. Дворф открыл рот, закрыл, постоял немного, выругался на своем и, наконец, сказал: «Эту в руках точно будет не унести». Глава 25. Эрст и Цвай играли в шахматы. Эпическое противостояние всепланетного масштаба. Какие эмоции, какая страсть. Трибуны в экстазе. Судья нервно вытирает пот. Ключевой момент в этой игре – не я послужил триггером для ее начала. То есть да, я научил обоих играть в шахматы, но на этом все. Просто оставил как есть, ведь играть в крепости умеют очень немногие. Да даже если бы умели, играть с личем, нервов не хватит. Эти двое, когда дело не касается прямого выполнения приказа, инициативы не проявляют. Почти. Я уже неделю за ними наблюдаю. Эта парочка может часами сидеть, пялись на игральную доску. Один может уйти по делам, выполнять мои приказы, и второй этого вроде как даже не замечает. Однако ходы они делают строго по очереди. Каждый помнит, каким было положение фигур после его хода, и, даже если подходит к доске, а противника нет на месте, сначала смотрит на фигуры, проверяя, нет ли изменений, и если изменений нет, уходит, а если есть, может тоже уйти, а может сделать ход. Одна партия, каждый всего по 4 хода сделал, неделя времени, какой накал игры. Об этой битве сложат легенды, самые слоупочные противостояния в истории шахмат, они ведь бессмертные, они могут эту партию вечность играть, если никто не вмешается. Я не вмешиваюсь, эксперимент, все ради науки, да и это, по моим соображениям, должно развивать их личности. Энда, кого я обманываю, личность может развиваться при социальном взаимодействии, причем более чем с одним человеком, а они ведь даже не разговаривают. В общем, веду журнал наблюдений. Как-то мимо меня прошла церемония награждения отличившихся. Подготовка, чеканка медалей, торжественная речь. Пока готовился, пришла идея ввести награды за ударный труд, инициативу и прочие успехи бытового уровня. Поэтому отличившихся было достаточно много, большинство получило маленькую медальку, просто медальку. Сама по себе она не давала никаких привилегий и бонусов. Я просто пока не придумал, как премировать народ. В смысле, все материальное им и так будет предоставлено, остаются только грамоты и медали, которыми можно перед другими хвастаться. Ну и в очереди на получение плюшек медалисты вперед других пойдут. Развел некрокоммунизм на свою голову, как было бы просто, сунул горсть монет, и голова не болит, а инфляция, конкуренция, коррупция, за это все народ платит, а не я, эх. Снова посмотрел на двух слоупаков. Цвай сидит и рассматривает фигуру. Выглядит так, будто сейчас пустит слюну на доску, только физиология не позволяет. Эрст изображает сову. По несколько минут замирает в одной позе, глядя на доску. Затем сдвигает тело и голову, чтобы получить новый ракурс, и снова замирает. Нет, не сова, бараны новые ворота. Перевожу внимание с веселой парочки на предельный. Вот вроде движуха, все шевелится, люди снуют туда-сюда, жизнь кипит. А с моей точки зрения это как мимолетное мгновение в бесконечном течении времени, или тягомотная резина в глазах человека, привыкшего к совершенно иным темпам жизни. Философия, однако, иногда безумно бесит медлительность всего происходящего. С точки зрения работы людей все хорошо, народ старается, трудится, изобретает, двигается. Некого даже в тунеядстве обвинить. Оно же заразительно, когда видишь, как все вокруг течет во все ускоряющемся темпе, оно захватывает. Хочется вместе со всеми, в потоке, к новым горизонтам и открытиям. Это именно то, к чему я стремлюсь. Пусть пока не везде, пусть новые земли еще адаптируются, еще ассимилируются нашей культурой, все будет. Направление выбрано верно, главное, не останавливаться. Но стоит взглянуть на все происходящее со стороны, и все мной построенное начинает напоминать карточный домик. Из всего, что я построил и создал, без меня сохранится, наверное, только производство металла. Это местные точно повторят, промышленные объемы им нравятся. Все остальное, почти наверняка будет загублено. Не навсегда, но на век другой будет погребено пылью прошлого. Паровые двигатели и все, что на их основе построено, никому не нужны. Пока срочно что-то надо, вспоминаем жареного петуха, еще как-то шевелятся, но стоит жизни войти в спокойное русло, все забудут, все развалится. Откуда такие мысли? Да увидел на днях, как немногочисленные жители крепости за зелеными насаждениями ухаживают. Подошла женщина к газону, посмотрела, прикинула что-то у себя в голове, обратилась к мужу. Тот ей лопатку смастерил, деревянную, Карл, деревянную. Лопатка тебе нравится? Лопатка нравится. Им же ничего даже делать не надо было. Наверняка базовый инвентарь в каждом доме лежит. У меня этого инвентаря, как гуталина на гуталиновой фабрике, Матроскин не даст соврать. У меня и есть здесь фабрика. И какую реакцию у окружающих вызвала эта картина? Кто-нибудь подошел? А чё это вы, уважаемая, не специально выданным инструментом пользуетесь? Спросил? Нет. Все, кто видел, смотрел с умилением и ностальгией. Вот, мол, женщина корней своих не забыла, и мужик справный лопатку сделать может. Ну, казалось бы, какая мелочь. По привычке деревянной лопаткой удобнее ей, что такого. А это всего лишь значит, что старый уклад у них в голове еще крепок. В крепости, где люди больше всего со мной прожили, больше всего моими идеями и подходом проникались. А сколького я не вижу, сколько таких вот лопаток мимо меня проходит. Нет, потребуется 2 или 3 поколения, чтобы люди перестроились полностью, а старые бытовые привычки остались уделом единичных людей с ностальгией в мягком месте. Возвращаюсь в свой кабинет и снова пробегаю взглядом по строкам послания короля Винсента IV. Снимаю шляпу, его величество купил мою дружбу. Я, впрочем, в долгу не остался. Лица этой парочки, герцога и рыцаря, надо было видеть. Я предложил их королю философский камень. Ну а что, у меня есть технология производства, и способом получения камня я делиться не буду. Да и с самим камнем не все так просто, ведь для работы нужен ток, а под каждый камень ток настраивается индивидуально. Ну я и приволок закрытый неразбираемый ящик с ручкой и площадкой, куда надо помещать железо. При этом внутри ящика, помимо генератора и самого камня, стояла всякая дополнительная ерунда. Когда ящик вскроют, не если, его точно вскроют, чтобы никто не понял, что там внутри зачем нужно. Пусть алхимики поломают голову, что из всего этого хлама реально нужное. Мы с Ярославом специально все так собрали, чтобы при раскрытии коробки ключевые элементы развалились и не было понятно, как они выглядели в собранном состоянии. Поэтому философский камень проработает свое и станет бесполезным куском кристалла. Изучение коробочки мало что даст алхимикам, даже если они найдут способ вскрыть ее максимально аккуратно, ничего критически не повредив. Королям всегда нужно золото. Винсенти будет максимально мотивирован сотрудничать. Понятно, что ему захочется получить и метод создания камня, но это не важно. Он не глуп, точно не глуп. Сам факт, что я просто посвятил его в тайну существования камня, уже большой жест доверия. Пока все говорит о том, что мы найдем общий язык. Ведь и он мне не безделушку подарил. Первым же караваном мне доставит копию трактата Хернандо Мертвого, одного из предков Винсенти, некроманта, ставшего личем. а затем прошедшего обратный путь и вернувшего себе псевдоживое тело. Трактат, по словам Романа, полностью описывал весь путь, разъясняя, как Хернандо преодолел все возникшие сложности. Если его величество не соврал, а, отправляя мне предложение, он на философском камне точно не знал, круглые глаза послов красноречиво доказывают, я, наконец, сойду с мертвой точки. Если соврал, то, понятное дело, фигу ему с маслом, а не философские камни. Впрочем, не думаю, что Винсенти соврал. В подтверждение своих слов мне был предложен отрывок из этого трактата. Часть записей, в которых Хернандо описывал свою жизнь до обращения в лича. Полностью оценить достоверность я, по понятным причинам, не мог, но каких-то критических противоречий в тексте не обнаружил. Все выглядело правдоподобно. Это очень ценные знания. Я уже достаточно долго топчусь на месте, понемногу расширяя свои возможности, конечно, но не получая качественного роста. А качественный рывок нужен, и нужен еще вчера, как это всегда и бывает. Слушай, а может, пошьем мне костюм? Ну как те, что? Я знаю, о чем ты, Арантир, прервала меня Алиса. Нет, мы не будем шить тебе такой костюм. Балахон мне не нравился. Не могу объяснить, чем именно. Впечатление на гостей я произвел именно то, о котором говорила Алиса. Люди были выбиты из колеи, потому что балахон – это нормально для личей и некромантов, да и магиями пользовались иногда. И одновременно вся обстановка вокруг резко выбивалась из ожиданий. Очень мало нежити, везде чисто, светло. Никто не тащит сопротивляющихся жертв на алтари, скелеты не обтянуты гниющим мясом, не знаю, каким там еще ожидания при мысли о логове могущественного некроманта. А, не подземелье затхлое, а просторное и проветриваемое помещение. Короче, разрыв шаблонов. Почему нет? Костюмы всегда в моде. Жена вздохнула. Арантир, ты, обтянутый кожей скелет. Костюм на тебе будет смотреться, как, на вешалке. Поэтому стой спокойно и не отвлекай меня. А может, доспехи? Рыцари смерти выглядят внушительно. Ты какой посыл хочешь давать? Смотрите, я завоеватель, всех вас сейчас поубиваю? Ну, нет, признал я. Но доспехи смотрятся круто. А если сделать из железа, а потом перегнать в золото? Алиса ударила себя ладонью по лицу. Я серьезно, ура мне. Я расширил культуру этого мира новым жестом. Арантир, ты что, мальчишка? В глубине души любого настоящего мужчины сидит не наигравшийся в детстве мальчик. Кошмар, протянула девушка. В доспехи играйся со своими кузнецами, меня в это не втягивай. И, если на тебя начнут нападать все соседи, я скажу, что предупреждала. Пожимаю плечами. Так на меня уже собираются нападать все соседи, кашу маслом не испорчу, и идею точно обдумаю. Но доспехи надо делать с умом. Меньше всего я хочу потратить пару месяцев на работу, облачиться, заглянуть в зеркало и увидеть косплей Кощея Бессмертного. И неважно, что никто, кроме меня, ничего не заметит. Я буду знать. Это самое ужасное. Глава 26. А если хрякнет? Деловито спросил Черногор. Не хрякнет. С достоинством отозвался Бьермикл. Два дворфа говорили о новом паровом двигателе. История этой парочки, возможно, станет целой легендой, особенно Бьермикла. Черногора на их языке зовут Брагдрагр, но это имя нормально переводится. Бьермикл перевести тоже можно, но получится нецензурно. Бьер, как герой того анекдота, можешь построить два прекрасных города, быть великолепным командиром, завоевать множество земель, но стоит один раз. В общем, он у нас Бьер, а как его там звали до, никто не говорит, только посмеиваются. В общем, эти двое сначала рванули в шахты, признавшись, что кузнечное дело их никогда не привлекало. Однако в моей шахте они увидели вагонетки на тросах, тягаемые паровым двигателем. Вагонетки дворфы уже применяли, даже придумали для них систему тросов-блоков. Сложная установка с отдельной вертикальной шахтой, где держали несколько блоков. Если очень просто, то большой блок, в смысле булыжник, тросами цеплялся к вагонетке. Под собственным весом летел вниз, тягая вагонетку по рельсам. А потом к тяжелому блоку цеплялось несколько мелких, чтобы поднять обратно на исходную. И таким вот макаром вся эта машинерия облегчала труд. Немного. Новинкой для дворфов стали паровые двигатели. И парочка закадычных друзей захотела воткнуть такой прямо на вагонетку, чтобы не мучиться с блоками. Мне пришлось их разочаровать. Устанавливать паровой двигатель внутри шахты опасно, по многим причинам, как минимум до создания мощной вентиляционной системы. А подобная система требовала куда более мощных двигателей, чем мы могли собрать. Ведь с паровиками мы как сидели, так и сидим. Есть несколько прототипов, довольно мощных, но это именно прототипы, на них отрабатывают разные решения, надежностью они не отличаются. Есть малыши, маломощные, зато небольшие и надежные двигатели, применяемые на всей технике, то есть паровозиках, экскаваторах и прочем. Есть тяжеловесы, промышленные паровики, мощные и относительно надежные, но запредельно тяжелые. Теперь у нас была новая сталь, и началась разработка новых двигателей. В защищенном цеху перед нами скелеты сейчас как раз тестировали новую модель, реально новую. С прежними характеристиками материалов мы банально не могли реализовать многие технические решения, а теперь можем. И новый паровой двигатель, при практически той же массе и габаритах, ну немного побольше стал, выдавал уже куда большую мощность, в теории. Сейчас первый раз его на полную разгоняли, тестировали основной режим работы. Если учитывать, что нефти я пока так и не нашел, в сторону бензиновых ДВС даже не смотрю. Смысл, насколько я знаю, паровики имеют довольно большой потенциал развития, не реализованный в нашем мире полностью просто из-за ненадобности. Поэтому я параллельно развиваю и маленькие двигатели, надеясь довести их до сколько-нибудь вменяемого аналога ДВС, чтобы получить в перспективе автомобили и прочие средства передвижения, и большие паровики, промышленные. Промышленные паровые двигатели в перспективе станут тепловыми электростанциями, в очень далекой перспективе. Только мне известно, что на высокую эффективность можно выйти только при использовании турбин, а получить турбины можно, только создавая все новые, более совершенные устройства. Поэтому строим, используем, смотрим, что можно усовершенствовать, строим снова. Следующий агрегат, который я хочу создать, двигатель на светильном газе. Пока за него не брался из-за все тех же сталей. Как же парадоксально получается. Агрегаты, которые в веке 20-м строили из обычного бросового металла, для меня являются недостижимыми чисто технически. Вот они, наглядные примеры, подтверждающие работу закона диалектики о переходе количественных изменений в качественные. В 20 веке школьники в СССР на коленке радиоприемники собирали, чисто по приколу. У для меня и маленькая электрическая цепь, целое действо, требующее дефицитных ресурсов и кропотливой работы. Тем временем агрегат Дворфов работал. Наверное, пора вводить практику сохранения имен конструкторов в истории, для потомков, так сказать. Как только тип 3 войдет в серию, назову ее Мушкетом Ярополка. Фамилии у них нет, только клан, но и между собой еще по отцовству различают, но там все сложно. ХМ, только с этим агрегатом непонятно. Двигатель Черногории. Прелюбодея, согрешившего с КХМ, нет, пока лучше как-нибудь обойдем этот вопрос. В хрониках напишем, что конструкторами были дворфы, звали их, энда, надо подумать, или наплевать, страна должна знать своих героев, тогда лучше начну с Ярополка. Сначала винтовку, в смысле мушкет его именем назовем, а потом намекну, что и новый прогрессивный двигатель тоже собственное имя может носить. А уж какое имя решат дворфы в историю вписать. Вот чую, хохмы ради Бьермикла оставит. Вроде работает. Будем наблюдать, засекаем время, заключил я. На чем испытания пока подошли к концу. Ага, пойдем второй мастерить. Там еще Гронх не чесался, подтолкнул товарища Черногор. Это они о двигателе на светильном газе. Сам газ мы, с грехом пополам и многоэтажными матами, получили. Сейчас разрабатывали двигатель, который от этого газа будет работать. Ну и, откровенно говоря, я не ждал результатов в обозримом будущем. В данный момент работа встала на стадии создания поршня и цилиндра, подбирали сплав. Одно радует, если для светильного газа разработаем двигатель, намного проще пойдет создание ДВС. Все эти проекты крайне долгосрочные, но они дадут мне преимущество, когда местные скопируют то, что я уже разработал сейчас, а местные скопируют, можно даже не сомневаться. Вряд ли скопируют методы и масштабы производства, это будет позже, но оружие точно попробуют. Пока что я показал всего лишь доспехи, да арбалеты чуть более совершенной конструкции, все это у местных и так есть. Другое дело, когда на поле боя заговорят мушкеты, там сразу начнется копирование. И здесь в действие вступит неизвестный фактор, боги ремесла. С описаний Говарда боги, из второго и третьего поколений, что вообще обращали на смертных внимание, по большей части любимчиков себе не выбирали. Говард описывал это так: безмолвные создали перворожденных, Каждый из перворожденных по задумке давал своим потомкам свой облик, свои качества, свой образ существования. И первые разумные расы действительно были прямыми детьми перворожденных. Но безмолвные впервые творили младших, не взяли в расчет слабости смертных. Боги совершенны, смертные нет. Там, где Бог имеет качество, у смертного за качеством тянется недостаток, из качества проистекающий, поведал мне Говард. Ага, благородные эльфы высокомерны и надменны. Сильные орки привыкли решать проблемы кулаком, а не разговорами и так далее. Куда забавнее было дальше. Первородные, породив смертных, сочли, что их роль на этом выполнена, и пошли скрещиваться между собой. Так пошли другие боги, часть из которых тоже дала начало смертных расам, а некоторые и вовсе занялись своими делами, став покровительствовать каким-то определенным занятием. Только есть очень важный нюанс. Перворожденным в большинстве своем на порожденные ими народы было плевать. Не в глобальном смысле, начни кто-то стирать эльфов с лица земли, первородный как-то вмешаться попробует. Но на войны эльфов между собой, как и на разборки между разными государствами, первородному было плевать. Свобода воли и самоопределение своего будущего. Это же, примерно, касалось и богов-покровителей. Какому-нибудь Сдоранусу, богу-кузнецу, важен сам процесс кузнечного дела, и он с одинаковой охотой будет покровительствовать кузнецам двух воюющих друг с другом королевств. И эти боги-покровители с радостью помогут нашим соседям освоить какие-нибудь технологии, что пока есть только у меня. Если смертные молиться будут прилежно, конечно же, всего скорее и все телодвижения светлых отцов, это именно воля самих смертных, а не желание безмолвной. Только мне от этого не легче, если боги решат сыграть за другую сторону конфликта. Закончив с этой работой, я приступил к одному важному делу. Делу, откладываемому уже недели три. Когда-то давно, еще после первой трансформации, у меня в башне появились веселые паучки. С тех пор они преспокойно жили в специально отведенном им месте, как домашние питомцы. Ну, не как собаки или кошки, скорее как змеи в террариуме. Они никому не мешали, да об их существовании даже знали далеко не все жители крепости, так что все было спокойно. Я иногда заглядывал к ним, чисто покормить и приласкать, и все было в порядке, но крепость опять перестраивается, а в обозримом по моим меркам будущем проводку будем прокладывать, так что паучков давно пора куда-нибудь переселить. Ты наконец-то избавишься от этих тварей? Спросила заставшая меня за этим делом Тейра. Если не вдаваться в подробности, то, да, киваю. С вашей точки зрения, я от них избавляюсь. Слава всем богам. Зря ты так думаешь. Благодаря им в нашей крепости не было никаких паразитов, ни насекомых, ни крыс, ничего. Чистота и порядок. А теперь придется как-то со всем этим бороться. Бывшая королева мне не поверила. Не смеши меня, Арантир. У тебя давно все подготовлено. Ты просто не хотела избавляться от этих пауков. Каюсь, грешен. Ты меня по делу искала? Да, по делу. Очень хочется ругаться, только воспитание и сдерживает. Мне не со швейной фабрикой пришлось работать, а руководство города воспитывать. Половину этих кретинов хочется казнить. Мы вышли из башни на обширный балкон. Паучки просто уползли своим ходом, направляемые мной в свое новое убежище. Придется приглядывать, чтобы не расплодились слишком сильно. Большая популяция станет опасна для моих людей и нелюдей. Сдержалась? Да. Но две трети чинуш подлежат замене в первую очередь. Принципиально не способны понять, что воровать больше нельзя. До последнего подмигивали мне, исподволь спрашивая, а как теперь добро к рукам прилипать будет? Я им три раза по кругу объяснила, что с работающей фабрики можно больше получить, чем любым воровством. Кивают, улыбаются вежливо, и тут же шепотом. Это все замечательно, но как настоящие дела вести будем? Уррррр. В конце Тейра не выдержала и все же зарычала. Да, правда жизни, не всех физически можно перевоспитать. Наблюдателя поставила, конечно. Ну вот, естественным путем всех и заменим. Схема примитивна и проста. Они будут воровать, мы поймаем одного, самого наглого, и показательно казним. Остальные на время успокоятся, потом снова начнут воровать. Снова поймаем и так по кругу. Ничего другого не остается. Я боюсь представить, чтобы вскрылось, устрой мой отец проверку таким же путем, как устроил ты. Ничего, Тейра. Королевство держалось на том, что одним было позволено воровать, а потом из своего кармана оплачивать пожелания государя. Система не идеальная, но ничего лучше люди не придумали. Забудь, лучше посмотри, Какой прекрасный день. Глава 27. Его Величество Йозеф II настоятельно советует вам прекратить любое сообщение с проклятым королем, прекратить все поставки оружия и товаров. Только так у вас появится шанс избежать гнева Его Величества и отвести от себя угрозу полного уничтожения, закончил посол свою речь. Отсрочки закончились. То, что мне сейчас объявили, по факту ультиматум. Последняя попытка ослабить нас через дипломатические каналы до начала настоящей резни. Нет, наши соседи идиотами вовсе не были. Все это время, все прошедшие месяцы, на нас давили. В первую очередь, конечно, на Алана. Вампира пытались убедить, купить, убить. Алан вдохновенно убеждался, с радостью продавался, только убивать себя не давал, а заодно с усердием готовился к войне. Сложнее всего было с собственными дворянами, те тоже охотно убеждались и продавались. Только если Алан отлично понимал, что гости из-за рубежа придут и всю местную аристократию гарантированно помножат на ноль, его вассалы это понимать отказывались. Вампир собрал верных людей и обучал их пользоваться нашим оружием. Пока по нашим прикидкам у него хватит силы на разборки с предателями, и на отбиться от первой волны противников извне. Видимо, недоброжелатели поняли, что мы их дурим, выигрывая время. Всем стало ясно, что пора вводить войска. Ультиматумы были, вероятно, последней попыткой. Все отлично понимали, что ничего не получится, но почему бы не попробовать? Собственно, никаких размышлений на тему ультиматума у меня и не было, все и так понятно, мобилизация и начало военных действий. Размышлял я о другом. Что ответит лорд предела? Вот же привязалось прозвище. Я размышляю, стоит вам снять голову с плеч, засолить и в таком виде отправить вашему королю, или просто пинком выставить за стену. Посол нахмурился. Как вы смеете, вы понимаете, что с вами сделают после такой выходки? Киваю. Прекрасно понимаю. Ничего. Хочется ответить красивым жестом. А отрубленная голова, жест красивый. Но, к сожалению, нельзя. Посол никаких законов не нарушал, формально, даже не оскорблял меня ничем, а я всерьез взялся создавать новое общество, в котором будут действовать, руководствуясь разумом, а не эмоциями. И если хочу требовать разумности и взвешенности от своих людей, сам обязан соответствовать. Нет, оправдать убийство посла можно легко. Оправдание, оно как дырка в попе, есть у каждого, и у людей такой жест даже вызовет одобрение, ведь мы... как общность, уже чувствуем себя сильной державой. Именно мы, и именно как общность. Этот момент психологии я уже сломал. Средневековое мышление, в котором государство было неотделимо от личности государя, я сломал. Я ввел элементы самоуправления с возможностью вносить предложения на рассмотрение Верховному Совету, то есть мне и моим советникам. Серьезно, любая крестьянская община, правда, сильно измененная, но все равно община, могла написать некоторое предложение или вопрос мне или совету, и мы обязывались на это ответить. Вроде бы дурость завалит нас всякой ерундой, и можно круглосуточно сидеть, отзываться на эти записки. Только не все так просто. Под руку с правом шла и обязанность, вместе с возможностью стояла и ответственность. Поэтому локальные вопросы можно решать на уровне пониже. Не обязательно писать сразу нам, по вопросам дорог, например, можно написать в местную управу, где этим и занимаются. А уж если они внятно ответить не смогут, тогда нам. Ну и за пустое бумагоморательство община временно лишалась права новые записки отправлять. Систему только ввели и совершенствовали, но самим жестом я добился ключевого. Людей, и без того постепенно осознающих, что живут они в каком-то новом обществе по каким-то новым правилам, внезапно ударили обухом по голове. Каждый без исключения вдруг осознал, что имеет полное право обратиться лично ко мне, вроде бы правителю всех здешних земель, со своей проблемой, и я обязан как-то на обращение отреагировать, не имея возможности просто отмахнуться. Система существовала буквально месяц, документооборот только начался, мы всего несколько писем рассмотрели и приняли по ним какие-то решения, но цели и достиг. Каждый мой подданный, член общности, все защищают каждого, каждый готов защищать всех. Пресловутое. Один за всех и все за одного. Причем работу этого правила люди уже видели, потому что случились первые прецеденты с нападениями на стражников. В отчине Ады, кстати, дурной парнишка, младший сынок городского головы, с друзьями по пьяному делу хотели развлечься с девочками. Девочки не хотели, Стражник за них вступился. Молодые горячие люди забили стражника до смерти. Мой карательный отряд даже дойти не успел. Ада сама, вместе со счастливым отцом, публично отрекшимся от собственного сына, показала пятерых молодых преступников всему городу, рассказала, что они сделали, и сняла всем головы. Эрст, успевший только на самую концовку, от меня добавил, что закон в лице стражников защищает всех без исключения. Будь ты хоть посудомойкой в самом дрянном кабаке, никто не имеет права силой у тебя что-то забрать и к чему-то склонить. А я, Арантир, в лице верховной власти, за стражников буду рвать глотки, невзирая на чины и регалии. Таких случаев было всего три, в двух последующих случаях работу выполнял уже мой отряд, в разных частях моих земель, сам удивляюсь, как после первого случая остались наивные, считающие, что вот их-то регалий точно хватит, чтобы остаться безнаказанными, но они были. Теперь каждый разумный знал, что в моих землях он не бесправный никто, а человек. Человек с правами и обязанностями, но это уже детали. А придут сюда чужаки, они разрушат общность. Все будет, как было раньше. А раньше жирно и тепло жилось ой как далеко не всем. Ну, может быть, я слегка оптимистичен, но в целом настроение склонялось именно к защите новой родины. Дворяне, к слову, совсем уж обиженными тоже не были. Им я открыл новые горизонты и новые возможности. Раньше они были главными прыщами в своем курятнике, что, конечно, прикольно, но не более того. При мне они становились аристократией нового государства, и их проблемы я также буду решать, если потребуется, силой. Предоставляю готовые предприятия, только работайте, а уж коли взялись, от всяких посягательств я прикрою. Впрочем, дворянство от всего числа людей было даже не процентом. Да, пока это самые образованные люди, но не настолько, чтобы над ними трястись. По факту у меня есть карт-бланш на любые действия, направленные на защиту государства. Прикончить посла, считающего, что кто-то там может ставить ультиматумы нам, да за милую душу. Но, у нас верховенство закона, а закон един для всех. Относится он даже к послу, поэтому его не убьют. Потому что убийство посла, слишком низко для нас. Надо воспитывать правильную гордость. Все эти мысли довольно быстро пронеслись у меня в голове, посол даже не успел ничего ответить. Не волнуйтесь, посол, с вами ничего не произойдет. Вы спокойно вернетесь к вашему королю и доставите мое устное сообщение. Передайте его величеству, что я считаю его. Дальше следовало письмо казаков турецкому султану. Не, ну а что, пусть посол попробует все это устно передать. Если войны все равно не избежать, пусть у моих врагов будет чуть больше мотивации бездумно бросать свою армию в бой. И напоследок, посол, если вы начнете войну, я закончу ее в вашей столице. Красный Акирак мужчина нас покинул, а я собрал военный совет. План на стратегическом уровне был прост, дальше некуда. Алан должен был сидеть в обороне и держаться, большего от него сейчас не требуется, и по-хорошему большего ему и не достичь. Хаарт может делать, что хочет и как хочет, с большой вероятностью он вытянет войну, вопрос времени и затраченных ресурсов. Задача, что стояла передо мной, первым добраться до Йозефа. Да, я собирался провести наступательную операцию, и тому было множество причин. Первое, не самое важное, но все же имеющее место. Генералы готовятся к прошедшей войне. Я провел успешную кампанию от обороны, и от меня будут ждать повторения чего-то подобного. Просто маленький штришок. Если противник будет уверен в своем численном превосходстве, то ожидание игр от обороны с моей стороны только усилится. Вторая причина. Я не собирался вести войну на своей земле. Слишком много сил вложил в развитие. Исходя из этого, я обязан встретить противника прямо на границе, не пуская его дальше. И здесь срабатывает два момента. Граница длинная, раз, и отсутствие внушительной оборонительной фортификации, два. Играя от обороны, я отдам инициативу и буду вынужден реагировать на удары. То есть получится все то же полевое сражение, только в непредсказуемых условиях. И третья причина, стратегическая. Я планирую быстро вывести герцога, как там его, из игры, чтобы соседняя республика отправила войска не против Хаарта, а против меня. Сражение же так и так планируется полевое, надо проверять новое оружие в действии. Товарищи, соратники, друзья, этот день был неизбежен, и он наступил. Мы долго готовились к этой войне, пришло время проверить, достаточно ли было наших усилий. Уже сейчас можно сказать, что это будет тяжелое противостояние. Оно потребует от нас выдержки, стойкости, решимости. Обвожу притихших и впечатленных советников. Да ладно, что вы приуныли, шучу я, нарабатываю ораторское мастерство. Расслабьтесь, ничего они нам не сделают. Советники переглядываются, кто-то улыбается, у кого-то на лице желание меня стукнуть. Полевая армия укомплектована и готова, продолжаю я. В резерве заготовлено спящих гвардейцев еще на две такие же армии. С оружием, правда, будет уже не так хорошо, но это не страшно. Если противники и смогут уничтожить первую армию, то это будет первая победа, мне останется поднять вторую армию, догнать и покарать выживших. Преувеличиваю, нет у меня такого запаса мертвецов, гвардейцев на вторую армию хватит впритык, как бы ни пришлось часть войска формировать из скелетов попроще. Так стоит ли вообще проводить мобилизацию, спросила Алиса. Вот что-что, а в военном деле моя жена разбиралась местами и то посредственно. Ей, впрочем, и не требовалось. А здесь, моя милая, вступает в силу простая истина. Лучше перебдить и не вступить в бой, чем быть застигнутым со спущенными штанами. Поэтому готовимся согласно разработанным планам, за неисполнение караем самым жестоким образом. Получив подтверждение, что все поняли и будут выполнять со всем рвением, опустил взгляд на карту. Оставался последний узкий момент, начинать кампанию самому, или дать возможность противникам выступить агрессорами. Чисто репутационный момент, на самом деле, и, в общем-то, ничего не решающий. В соседних землях о нашем королевстве и так ужасы рассказывают, насколько фантазии хватает, что у нас здесь только исключительно мертвецы ходят и все в таком духе. Так что попытка сохранить лицо будет фикцией. Сколько бы наши торговцы не объясняли всем желающим, какова жизнь в землях лорда предела, толку от этого не было. Нас рисуют страшными агрессорами. Возможно, пора воплотить их страхи в жизнь, глава 28. Я не отрекусь от своих слов. С горячностью, свойственной юности, заявил юноша. Тейра мысленно вздохнула. Подобный инцидент случился впервые, но в будущем ей, как и другим членам Верховного Совета, еще не раз придется разбираться в подобных ситуациях. Бывшая королева перевела взгляд на счастливого отца, барона Ферза. История, достойная дамского романа. Молодой, симпатичный юноша, конюх барона. Дочка барона, молодая, красивая, немного наивная. Они внезапно встретились, он готовил для нее выездных лошадей, ей нравилась его улыбка. Чистые романтические чувства и любовь людей, которым не суждено быть вместе. Было бы так, но Эрантир взял да и отменил сословные ограничения. Буквально, все его подданные равны, и в рамках закона никто не может запретить девушке и юноше обручиться, если они оба этого хотят. Если бы все было так просто. Юноша, Рафил, воодушевленный открывшейся возможностью, девушка, Ларина, вроде как тоже была совсем не против, набрался смелости и обратился к барону с предложением руки и сердца. Ферза ожидаемо, видеть зятем простого конюха не желал. Рафил обратился в Верховный Совет в надежде отстоять свое право. И теперь Тейре предстояло разрулить этот инцидент, никого не обидев в процессе. Это возмутительно. Я не позволю какому-то конюху, выражал свой негатив барон. Папа, умоляла дочка. Рафил насупился, но упрямо ожидал ответа Тейры. Казалось бы, ну какая ерунда. Арантир там с войском к границе выступил, а она решает какие-то мелкие бытовые проблемы. Тейра, однако, отнеслась к ситуации со всей серьезностью. «Барон, прошу, успокойтесь». Мужчине было сложно себя сдерживать. Еще несколько лет назад он бы отходил наглеца кнутом, а теперь вынужден был терпеть его присутствие. К счастью, кретином барон не был, законы соблюдал, силы справиться с собой нашел. Сел, недовольно пыхтя, успокаиваемый дочерью. Тейра удовлетворенно кивнула. «Давайте разберемся», — мягко заговорила она. «Вы, барон, желаете своей дочери лучшего, хорошей жизни, счастливой, верно?» «Да», — процедил барон. Он явно хотел сказать что-то еще, но Тейра не дала ему, сразу продолжив. «Рафил действительно всего лишь конюх, имеющий только маленький домик и простую работу». Парень обиженно насупился. «Лорд Рантир, помолчи». Приказ прозвучал ударом хлыста. Тейра умела одной интонацией ставить слуг на место, сейчас этот навык был уместен. Да, мы все равны перед лордом и самой смертью, но свататься к дочери хлебопашца, дочери кузнеца и дочери деревенского старосты, это не одно и то же, согласись, барона перекосило, сравнение ему не понравилось, мягко говоря. Рафил, однако, ничуть не смутился. Важно только, что мы любим друг друга, а раз перед смертью мы все равны, «Я хочу жить с моей возлюбленной, или умру без нее», — Тейра покачала головой. «Слова, красивые, но всего лишь слова, Рафил». Парень вновь обиженно насупился и хотел что-то ответить, но под взглядом бывшей королевы промолчал. «Для начала я спрошу у юной леди, взаимны ли чувства этого юноши», — перевела Тейра взгляд на девушку. «Да, госпожа, я всем сердцем его люблю, Ларина», — возмутился барон. «Любимая», — просветлел Рафил. Перебранка понеслась по новому кругу. Тейра их не прервала, размышляя, что делать. Резко отказывать парню нельзя, а Рантир такого решения не примет. Лич придет и сам выдаст девушку за парня, наплевав на все условности. Ну, может и не сделает так, он бывает невероятно проницательным и в целом порой показывает, что понимает жизнь на глубоком уровне, недоступном никому из смертных. Однако решить все должна она сама. Просто отдавать девушку парню тоже нельзя, аристократию слишком резко давить тоже нельзя. Нужно хитрое решение, которое удовлетворит всех. Раз барона не удовлетворяет конюх, надо позволить Рафилу возвыситься. Быстро возвыситься, причем так, чтобы это были личные заслуги парня, а не подачка, ведь за такими подачками потянутся все подряд. КХМ, ты разоткнула перебранку, возвращая внимание своей персоне. Рафил, твоя избранница привыкла жить в комфорте, она не крестьянка. Молодые люди в один голос начали убеждать Тейру, что ради любви готовы на все и так далее и тому подобное. Бывшая королева выразительно на них посмотрела, заставив замолчать. И ты, Рафил, если желаешь ей счастья, обязан обеспечить не только комфорт, достаток, но и достоинство. Стать женой конюха – не то, чего эта красивая юная леди заслуживает. Я сделаю все необходимое. «Госпожа Тейра», — возмутился барон, начиная по новой, — «он всего лишь конюх». «Барон, а кто, по-вашему, я?» Мужчина осекся, а Тейра продолжила. «Сейчас у меня нет ни титулов, ни земель. Откровенно говоря, у меня есть только несколько платьев и свои покои в крепости. Я беднее этого конюха. Но не это имеет значение, барон. За свои знания, за умения, я являюсь членом Верховного Совета. Это не титул, барон, я не передам его своим детям. Формально я даже не могу вам приказать, лишь посоветовать, но отчего-то вы меня слушаете. Не потому, что я ранее была королевой, хотя, возможно, и поэтому тоже. Однако сейчас имеют значение только мои дела. В землях предела судят по делам, а не по происхождению, барон. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне продолжить». Барон склонился. «Я прошу прощения за эту вспышку эмоций. Конечно же, продолжайте, госпожа Тейра». Женщина вновь вернула внимание Рафилу. «Итак, ты сказал, что сделаешь все необходимое». «Да, госпожа», — согласился парень. «Что именно?» — уточнила Тейра. «Что угодно», — горячо отозвался Рафил. Во взгляде женщины блеснула сталь. «Что конкретно, парень?» «Я спросила, что конкретно ты сделаешь, чтобы из конюха стать чем-то большим. Мне не нужны пустые обещания, слова — это всего лишь слова, пока за ними не стоит материальных гарантий». Рафил стушевался, пытаясь что-нибудь придумать. «А ведь ничего и придумывать не надо, а Рантир предоставлял массу возможностей возвыситься, продвинуться, выбиться. Но мальчик, при всей горячности, был еще слишком юный и наивен. Что же, придется подтолкнуть. Начинается война, Рафил. Солдаты Рантиру не нужны, но нужны артиллеристы, командир орудий». «Я готов», — воскликнул юноша, чем вызвал лишь усталый вздох. «Это непростая работа, Рафил. Желания и горячности мало, придется учиться много и проявить себя в боях. Это твоя возможность, твой шанс. Конюх недостоин юной Ларины. Прославленный офицер, отмеченный самим Рантиром, вполне верно, барон, мужчина, явно с очень большим нежеланием, но все же согласился. Да, верно. Возвращайся в мой дом героем, и тебя встретят со всеми почестями». Дальше были радость, прощание и прочие важные для молодых, но бесполезные в своей сути действия. Тейра не ушла сразу, оставшись с бароном наедине. «Не волнуйтесь, Юртис, все не так плохо». Тот, наливая себе вина, вздохнул. «При всем моем уважении к вам и к лорду Эрантиру, это слишком. Моя любимая дочь и какой-то конюх. У вас же есть дочь, Тейра. Хотели бы вы для нее такого мужа?» Женщина терпеливо кивнула.